Все элементы схемы лечения должна объединить электроника. Магнитная система перемещает феррочастицы в очаги поражения. Электронная машина следит за перемещением ферромагнитных частиц в организме, нагревает их до нужной, точно контролируемой температуры, удерживает ее на необходимое для операции время, следит за выводом продуктов распада убитых раковых тканей и ферочастиц. Конечно, все это не так просто, как может показаться читателю. Все неизмеримо сложнее. Десятки ученых подключены к созданию электронной машины, многие институты разрабатывают отдельные элементы схемы, еще не все ладится в организации работ. Но важно одно — не ослабевает творческая мысль первопроходцев, опирающихся на последние достижения науки, порой в бесконечно удаленных друг от друга областях. Но они видят сквозь пространство и время перспективу научного открытия. Работы не направлены на получение практических результатов. Работа Гудова в соавторстве с Харченко, профессором Яхонтовым, инженерами Долтовым, Ахалая, Козловым и другими, с участием докторов медицинских наук Чиквадзе, Кошелава, профессора Смирновой, доцента Лютфаниева и других, была одобрена ученым Советом Минздрава СССР, Президиумами Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР и была организована лаборатория во главе с профессором Гудовым. Казалось бы, все складывается, наконец, удачно. Однако встает вопрос, почему же снова так медленно и трудно проходит в Государственном комитете по науке и технике СССР утверждение всех мероприятий по реализации столь важной работы. Достаточно сказать, что с 1981 года, когда была начата разработка программы, ее 12 раз возвращали в Министерство здравоохранения СССР на доработку с замечаниями, не носившими принципиального характера. Вот что пишет, например, гражданину Гудову, начальник управления ГКНТ по рассмотрению новых видов техники, член коллегии комитета Ващенко, предлагающий не расширить, а сократить исследования по проблеме. Однако вы с завидной настойчивостью и упорством предлагаете работы, которые не направлены на получение практических результатов для здравоохранения, а по фундаментальной составляющей не добавляют ничего нового к проводимым по утвержденному плану работам, не конкретны и не обоснованы в части запрашиваемого их материально-технического обеспечения. Невольно думаешь, а не с таким ли отношением сталкивался Гудов, когда он боролся за свои предыдущие изобретения? Ведь только завидная настойчивость и упорство привели его тогда к победе. Чтобы получить разрешение на клинические испытания, пришлось выдержать жестокую борьбу с противниками. Гудов грустновато улыбается. Представители онкологического центра называют наш метод кровавым и неподготовленным. Рецензенты идут еще дальше, заявляя, применение предлагаемого метода может принести вред больным, а в ряде случаев представляет непосредственную угрозу их жизни. Все это было высказано в самой резкой форме в Управлении по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Минздрава СССР. Это было не обсуждение, судилище. Разработчики нового метода подверглись прямому обвинению. Прокуроры — авторы отрицательных рецензий. Решение — материалы вернуть в ученый совет, в город Горький направить комиссию. Но, видимо, перестройка делает свое дело. Причем дело доброе. ученый совет Министерства здравоохранения, обсудив первые успехи, разрешил проведение лечения больных в клиниках Горького и Москвы.